Около 200, точное число неизвестно, Камин лично подсчитывает. Как это произошло? Охранника просто усыпили, а потом связали. Похоже, что среди грабителей был и шип, затем спокойно вынесли все, что смогли. Это случилось недавно, около часа назад. Тревогу подняли быстро. А что, охранник был один? Да, твое величество. Но ведь никто не ожидал такой наглости. Склад-то рядом с казармами. Камин считает, что это сделали люди Мельса. Это было очевидной версией, но все же что-то беспокоило короля. Охранник усыплен, был и шип, наглость, пробормотал он. Ему казалось, что во всем это есть какой-то смысл. Но какой, уже направившись к дверям, он остановился, словно громом пораженный. Ах, негодяй! Его восклицание было очень громким. Нет, ну какой мерзавец! Уж это точно не сойдет ему с рук. Кто негодяй? Твое величество! Удивился Антик. Рангел Мерт, вор, которого мы отпустили за выкуп. Мерт был пойман во время облавы, но почти сразу же отпущен после внесения в казну гигантской суммы в размере 600 золотых. Утрата такого количества денег настолько не понравилась вору, что тот в самых изысканных выражениях намекнул Камину на будущее беспокойство. Главный полицейский лишь расхохотался. Он не сомневался в том, что это лишь слова. Было бы верхом безумия не только что-то красть после произошедшего, но и вообще оставаться в Парме. К счастью для вора, король не слышал его речи. Его величество всегда внимательно относился к угрозам, поэтому, возможно, дни Мерта на этой земле окончились бы в тот же самый день, несмотря уже ни на какие деньги. Теперь Михаил полагал, что вор уже тогда придумал план похищения доспехов, как раз во время пребывания в тюрьме под охраной Ишибов. Потакая своей мстительности, Мерт решил не просто покинуть столицу, а сделать это как можно более заметно. К тому же, неинициированные амулеты представляли из себя немалую ценность, превышающую 600 золотых. Король считал, что он прав в своих выводах. Среди воров других Ишибов не было, а если похитителями являлись люди Мельса, то зачем оставлять охранников живых? Вор же щепетилен в этом вопросе, никогда не убивал без крайней необходимости. В противном случае, новый владыка Раниго не церемонился бы с ним. Рангел Мерт, удивился Камин, когда услышал версию короля. Нет, этого не может быть, ведь подобное ограбление, либо акт диверсии, либо чудовищная наглость. Мерт всегда производил впечатление осторожного человека. Что ты предпринял уже? Вместо ответа спросил Михаил. Распорядился не открывать утром ворота города, послал Ишибов по следу, сейчас пытаюсь понять, сколько же точно пропало. Если это Мерт, то не волнуйся насчет следа. За свою карьеру он наловчился его скрывать. А вот ворота, это хорошо. Доспехи еще здесь. Кем бы ни был грабитель, он не учел одного. Создатель амулетов мог чувствовать их ти гораздо лучше и дальше, чем ти других вещей. Каждый амулет представлялся королю тонким лучиком маяка, который устремлен к нему издалека. Конечно, в Парме подобных лучиков было много, они даже сливались иногда, но 200 неинициализированных доспехов, собранных в одном месте, пропустить довольно трудно. Однако ошибку злоумышленника можно было понять, об этой особенности амулетов знал лишь один человек, их создатель. Приготовь несколько Ишибов. Они скоро понадобятся, когда я вернусь. Михаил включил свою невидимость и взлетел. Зачем, твое величество? Успел спросить Камин. Будем захватывать наших воров. Утренний воздух был чист и свеж. Король жалел о том, что так мало внимания уделяет полетам. Они все еще казались чудом, ему хотелось усовершенствовать их. Сейчас полет был медленным и слишком зависел от направления ветра. К сожалению, свободного времени почти не было. Только что закончилась сборка компьютера. Эта Ти-машина сейчас коренным образом отличалась от той, которая была в Каморе, прежде всего, большей сложностью и способностью моделировать дополнительные функции. Теперь предстояло решить, что же делать в первую очередь. У него было несколько вещей в списке. Во-первых, можно попробовать создать амулеты для лошадей. Обычный амулет Тирате не подходил, все же он был рассчитан на человека. Требовалось внести ряд изменений, но насчет этого пункта Михаил колебался. Пока еще никто не знал, что он умеет делать многофункциональные амулеты. Мало ли где мог добыть тайну легендарного амулета Тирата. А вот если начнут появляться другие артефакты со многими функциями, то это с высокой вероятностью укажет на него как на создателя. Вообще же, король уже сейчас нуждался в хорошей легенде, объясняющей то, где он взял секрет изготовления амулета Тирота. Во-вторых, можно поработать над чем-то более глобальным, двухфункциональным или выглядящим таковым, например, двигатели или аккумуляторы энергии Ти. В-третьих, да что говорить, планов было много. Притворению их в жизнь мешали две вещи. Первая – недостаток времени, вторая – страх. Тот самый, который удерживал его от создания других многофункциональных амулетов. Этот страх не был опасением перед неизвестными знаниями, он был боязнью за свою жизнь. Если человек способен создать практически любой амулет, то в обычных условиях за его жизнь никто не дал бы и ломаного гроша. Михаил не был в обычных условиях, он был королем. Этот факт, конечно, кое-что менял, но немногое. Начни владыка Раниго производить другие многофункциональные амулеты, как бы на это отреагировали соседи, как бы отреагировали великие Ишибы. Иными словами, сколько времени бы прошло между обнародованием этого факта и смертью короля? Разве нужны великим Ишибам амулеты, которые из любого Ишиба могут сделать равного им? Разве нужны обычным Ишибам амулеты, которого любого человека могут поставить на один уровень с ними? Разве странам мира Гор нужен Раник, который теоретически может все, если только дать ему время? Король колебался. С одной стороны, ему хотелось создать много разных амулетов, с другой, он знал, что пока что этого делать не следует. Усиленно размышляя над этой проблемой, Михаил пришел к простому выводу. Сначала ему нужно сосредоточиться на трех вещах. Во-первых, улучшении собственного амулета. Благодаря его абу, оно не будет заметно посторонним наблюдателям. Во-вторых, создание амулетов с двумя функциями. Они не должны вызвать подозрения, если правильно преподнести их появление. В-третьих, нужно было подумать над тайным оружием, оружием последнего шанса. Что это может быть? Да что угодно. Главное, чтобы об этом никто не знал, а также им можно было быстро вооружить солдат или достойных доверия ишибов, если дела пойдут совсем плохо. Оружие должно быть могучим, простым в использовании и безопасным для него самого. Пока у короля имелись лишь общие, недетализированные наброски. Насчет амулетов с двумя функциями все обстояло гораздо лучше. У него был план. Он собирался пустить слух, что существует некий свиток, содержащий инструкции как по изготовлению амулета Тирота, так и многих двухфункциональных амулетов. Именно из этого свитка он черпает знания. Конечно, любой ишиб понимает, что хранить подобные свитки опасно. Их нужно читать, запоминать и уничтожать. Но что, если этот свиток сам по себе является артефактом, ключом к информации? Тогда его уничтожать ни в коем случае нельзя, особенно если из него извлечено не все. К сожалению, идею со свитком нельзя применить к многофункциональным амулетам. О Тироте уже известно. Двухфункциональные амулеты не столь опасны для всех. Если выяснится, что свиток обладает информацией о нескольких многофункциональных амулетах, то чем ситуация будет отличаться от той, в которой всем станет ясно, что Михаил сам может делать любой амулет? Совершенно ничем. Отягощенный столь непростыми думами, король Раниго едва не пролетел мимо долгожданной цели, склада с пропавшими доспехами. 200 неинициализированных амулетов сияли внизу. Снизившись, чтобы определить их точное местонахождение, он едва поверил своему щупу. Получалось, что доспехи расположены под землей, причем, не просто в черте города, а почти под крепостной стеной. Справившись с приступом удивления, Михаил пришел к выводу, который ему не понравился. Из Парма шел куда-то подземный ход, о котором никто не знал. Если быть точным, то о нем не знал король со своими приближенными. Может ли быть, что это тот самый ход, по которому сбежал Мельс, думал он. Если так, то хорошо бы, а то его уже замучились искать. После взятия Парма Михаил отдал приказ найти тайный ход во что бы то ни стало. Ему совсем не хотелось, чтобы внезапно нагрянули враги, но все было напрасно. Поиски ни к чему не привели. Аб в этом деле помогал слабо, он был не предназначен для исследования пустот в толще земли. Если бы не сияние доспехов, то даже врожденный великий Ишиб ничего не смог бы заметить. Другое дело, если бы по неглубокому подземному переходу кто-то постоянно перемещался, тогда Ишибы могли бы легко увидеть его Ти и сделать соответствующие выводы. Но раз переход выявился, то дело было за малым. Найти, где у этого хода вход, а где выход. Если вход во дворце, то как им воспользовался вор? А если вот в этом небольшом доме неподалеку, то зачем подземному ходу два входа? Насчет выхода все было понятно. Он вряд ли мог находиться в поле перед стеной, а вот в лесу за полем, пожалуй, Михаилу хотелось не просто вернуть доспехи, а еще и поймать воров. Он был настроен решительно. Ограбление военного склада с ценным оборудованием не должно остаться безнаказанным. Через полчаса взвод солдат начал копательные работы сразу за крепостной стеной. Король собирался проникнуть в ход сверху и выяснить, куда и откуда он идет. Затем его следовало ликвидировать. Сохранять подземный ход, ведущий из города, было очень опасно, потому что эта тайна могла быть известна большому числу людей. Кварталы в самом городе около возможного начала хода были перекрыты. Над копателями под прикрытием невидимости в воздухе висел Михаил. Он наблюдал за ходом, ожидая, что кто-то может захотеть покинуть по нему город. В лесу притаился инер с несколькими ишибами. Очевидно, раскопки произвели какое-то воздействие. Возможно, в подземном туннеле появилась вибрация, или стал осыпаться потолок, но не успели солдаты убрать слой земли над ним и наполовину, как в нем появилось чье-то ти, даже четыре ти. Все они были одеты в уже активированные амулеты Тирата, что, видимо, помогало тащить на себе множество неинициализированных амулетов. Было непонятно, собираются ли они вынести лишь часть украденного, или вернуться потом за всем остальным, но это являлось уже неважным. Немедленно сбросив невидимость, король поднял флажок, что являлось сигналом приготовиться для ишибов в лесу. Затем он стал просто двигаться вместе с людьми в ходе, чтобы не потерять их из виду. Его полет был медленный, но и те перемещались не быстро. Пролетая над верхушками деревьев, Михаил обнаружил, что подземные пешеходы начинают приближаться к поверхности. Он тут же снизился, уже примерно представляя себе, где находится выход. В лесу возвышался странный холмик. Ему пришлось недолго ждать. Трава, покрывающая холм, задрожала, начали отлетать куски дерна, и наконец образовалась дыра. В нее просунулась голова, осмотрелась и решительно полезла наружу. Конечно, вместе с телом. За одной головой последовала другая, третья. Король стоял чуть позади холма за деревом. Ему было все отлично видно. Люди, выползающие из тайного хода, тащили на себе огромные связки доспехов. Ноша была нелегка, но они старались. «Ну что, Мерт?» – спросил Михаил, выходя из-за дерева. «Как тебе нравится амулет? Совсем по-другому чувствуешь себя, правда?» Сказать, что вор удивился, значит, не сказать ничего. На его лице отобразилась гамма чувств, начиная от как он здесь очутился. «Да не побежать ли мне изо всех сил?» «Ну-ну», – успокоительно произнес король. «Бежать не нужно. Амулет дает тебе скорость, но она не поможет. К тому же мои ишибы при поимке могут быть совсем недружелюбными». Из-за деревьев показался инер с несколькими ишибами. Надо сказать, что легендарный вор быстро пришел в себя. Его лицо приобрело спокойное выражение. «Ну что, будем знакомиться с другими?» – спросил Михаил. «Кто это с тобой? Рад приветствовать твое величество», – элегантно поклонился Рангел. «Позволь представить двух моих братьев и сестру». Братья Мерта не обладали его шиком. Это были обычные мужики с хмурыми лицами. Такие лица одинаково легко представить как на ударной стройке, так и в темной подворотне. Сестра тоже ничем особенным не выделялась. Женщина как женщина, отягощенная привычной ношей. «Пойдем, Мерт, нам есть о чем поговорить. О твоих родственниках позаботятся вот эти ишибы». «Нет, свой доспех можешь не снимать, так мы быстрее доберемся до дворца». Отдав распоряжение о ликвидации хода и извлечению из него остальных амулетов, король быстрым шагом направился к воротам Парма. Позади него шел несчастный вор, от которого судьба отвернулась уже дважды. По пути к ним присоединился Камин, руководящий раскопками хода, что было очень удачно, потому что его присутствие явно требовалось. Пройдя через дворцовые ворота, они оказались на ровной площади, которая иногда использовалась для небольших парадов, но в обычное время на ней толпились придворные. Несмотря на раннее время, некоторые из них были там и сейчас. Король стремительно двигался вперед, сопровождаемый поклонами. Здесь воздух был уже не столь свеж, в основном, благодаря лошадям. Михаил подумал, что не мешало бы очистить территорию дворца от них, но не мог придумать, чем их можно заменить, если нужно будет перевести что-то крупное. Солдат и слуг в качестве вьючных животных использовать как-то неудобно. Примерно на полпути к дверям дворца он что-то почувствовал. Было невозможно точно сказать, что именно не так, но определенно нечто витало в воздухе. Такое чувство возникает, например, когда входишь в хорошо знакомую комнату, в которой переставлена тумбочка. Сначала даже не понимаешь, Почему комната кажется странной, начинаешь озираться и лишь потом обнаруживаешь данный предмет мебели на другом месте. Король попытался осознать, что же неправильно, но сделать это не успел. Имис! Раздался истошный крик сзади. Его величество в недоумении остановился, оглядываясь по сторонам. Он заметил, что Мерт с перекошенным от страха лицом отпрыгнул назад, Камин выхватывал меч, а со стороны очередной группы придворных к нему приближался человек. Камин обычно доставал оружие очень быстро, стремительно, но на этот раз он не успел. Приближающийся человек, тоже сжимающий в руке меч, покрыл расстояние метров в 10 гораздо быстрее. Однако же его скорость не превышала скорость мысли. Михаил успел вспомнить, кто такие Имис. Раньше он слышал о них лишь вскользь, но то, что слышал, делало предмет разговора очень важным. Имис были ишибами, обладающими специальной техникой совмещения прямого воздействия нати с физическими атаками. По отзывам, это была страшная и опасная сила. Ишибы – убийцы ишибов. Их нанять непросто. По сути, в крупных странах, где они обучались, каждый имис был на счету. Возможно, впервые за много лет он появился в такой глуши, как королевство Раник. Подумать, вот что успел король. Проигнорировав Камина, предпринявшего попытку заслонить собой монарха, имис атаковал. Его удар был нацелен в грудь Михаила. Нападавший двигался очень быстро, гораздо быстрее, чем позволял амулет Тирата. Король рефлекторно постарался уйти с линии атаки. Это удалось лишь отчасти. Меч имис пронзил плечо. Великолепный амулет великого Ишиба, совершенная защита, укрепление Ти собственными силами, ничто не помогло, лишь немного замедлило удар. Уже падая на землю, еще не чувствуя боли, раненый активировал ап. Стена огня охватила все в 2 метрах от него. Возможно, если бы у короля было время, он бы прибег к другим способам атаки или защиты, но выбирать не приходилось. Огонь получался быстрее всего. Он отдавал себе отчет в том, что камин тоже может пострадать, поэтому постарался сделать пламя как можно более кратковременным. Михаил не просто упал, а постарался сместиться в сторону. Его целью было выгадать время. Вот-вот должны подоспеть солдаты и ишибы охраны. Но сумеет ли он дождаться их? Потеряв в стене огня ориентацию, он ничего не стал предпринимать, а просто заморозил участок тела вокруг раны, опасаясь того, что меч мог быть отравлен. Точно знать это пока что не мог. Было не до того, чтобы вникать в малейшие изменения собственного Ти. Однако тот факт, что Имис не стал бежать после первого удачного удара, говорил о многом. Даже если на клинке был яд, то враг не был уверен в его действенности. Сейчас раненый не мог даже отслеживать перемещение других людей. Ти огня подавляло щуп. Пламя опало. Оно длилось около 3 секунд. Этих секунд полностью хватило, чтобы изменилась вся диспозиция. Король лежал на земле, а Имис сражался с камином, сумевшим наконец достать меч и стать между нападавшим и Михаилом. Враг двигался чуть менее стремительно. Видимо, атака, направленная на преодоление защиты великого Ишиба, нарушила его энергетический баланс, но он все равно был быстрее камина. Однако тот прошел через множество схваток, практически интуитивно угадывал направление ударов и блокировал их. Конечно, так долго продолжаться не могло. Имис превосходил его во всем. Если ему удастся пробить защиту хотя бы одним ударом, то камину конец. Но сейчас Имис завяз на нем. Королю нужна была еще секунда-другая, чтобы довести до конца подготовку к главной атаке. Его амулет работал исправно, но мгновенные атаки были невозможны. Продержится ли камин? Увидев мелькнувшее в воздухе тело, раненый ответил на этот вопрос положительно. Рангил Мерт, элегантный вор, пользуясь тем, что Имис был занят фехтованием, прыгнул тому на спину. Конечно, это не могло помочь камину поразить противника, но зато предоставило королю столь нужные секунды. Если бы вор вполне освоился с амулетом и мог использовать электрический разряд, то это сразу же решило бы проблему. Но он пока что не мог. Имис сбросил Мерта и уже замахивался, чтобы ударить того мечом, как короткая молния расставила все по местам. Михаил был точен. Тело нападавшего рухнуло на площадь, вымощенную камнями. Стараясь унять кровотечение и боль, король, напротив, стал подниматься. «Твое величество, все в порядке?» – взволнованно воскликнул Камин. «Да, не переживай, это было нечто. А где охрана?» К удивлению короля, никто не спешил к схватке. Однако это можно было понять. Солдаты и ишибы охраны ворот и входа во дворец были заняты сражением с 2 группами каких-то людей, среди которых тоже были ишибы. «Заговорщики», — мелькнула мысль в голове у короля. Однако, судя по тому, что те проигрывали, и мисс был лишь один. Все развивалось так быстро, что остальные дворяне, находившиеся на площади, только что пришли в себя от изумления и сейчас предпринимали попытки помочь королевским солдатам. «Берите всех живыми!» – закричал Камин. Он не хотел покидать раненого короля, хотя его помощь сражающимся уже бы не понадобилась. Из дворца выскакивали новые ишибы. Группа солдат быстро приближалась со стороны казарм. Молодой капитан Иртинг из отряда наемников Танера, оказавшийся поблизости, принял командование на себя сражением у ворот. Он старался как можно лучше выполнить приказ Камина и захватить нападавших живыми. У дверей дворца дела обстояли не столь хорошо. Королевские ишибы погорячились, все нападавшие превратились в мертвецов. Теперь ишибы бежали к своему королю. Существенная помощь часто приходит с опозданием. «Ты как там, жив?» – поинтересовался Михаил у все еще лежащего на земле Мирта. «Кажется, жив, твое величество», – неуверенно ответил тот. «У нас появился герой», – иронически улыбнулся Камин. Хотя на этот раз улыбка была бледной. «Ты что, видел Эмис раньше?» – спросил король. Он помнил, что вор закричал первым. Одно время тесно общался с ними, вздохнул тот. «Они, конечно, маскируются, но если знаешь, как смотреть, идеальной маскировки нет. Потом научишь меня и моих людей. Но, твое величество, я же у тебя не на службе». «Будешь на службе, будешь. Теперь куда ты денешься?» Через 15 минут король стоял у окна в приемном кабинете и наблюдал, как уводят арестованных. Камин распорядился задержать не только заговорщиков, но и всех дворян, находившихся в тот момент на площади, вне зависимости от того, помогали они солдатам или просто смотрели. Весьма радикальный, но действенный метод. Их ожидали допросы в присутствии Ферина. Погибли трое рядовых, капрал и лейтенант, который отвечал за безопасность ворот, доложил Камин. Лейтенанта убили первым. Все наши ишибы целы. У нападавших 12 убитых, среди них 6 ишибов, арестовано 5, сдавшихся ишибов нет. Двое трупов сомнительны. Возможно, они принадлежат случайным лицам. Так ты думаешь, это не Мельс подстроил? Нас же предупредили, твое величество, ответил главный полицейский. Это кто-то из своих. А, может быть, и Мельс и кто-то из своих. Думаю, мы скоро докопаемся до истины. А отдал ли Нартике, не забыл? Нет, он будет арестован немедленно. Я уже послал людей. Правильно. Пора мне заняться нашими дворянами, пока они не сделали еще какую-нибудь гадость. Пожалуй, их прежней жизни приходит конец. В дальнем углу кабинета у стены стоял Рангил Мерт. Он впервые оказался в такой ситуации. Вообще же, с момента воцарения нового короля все пошло наперекосяк. Сначала арест, потом выкуп, потом дурацкая попытка украсть эти амулеты. Вор даже сейчас не мог не думать о том, сколько бы выручил за них. При этих мыслях мечтательная улыбка касалась губ. Потом он вспоминал, как король нашел его, и улыбка таяла. Мерт сознавал, что был на волосок от казни. Такие наглые выходки не прощают. К тому же, под угрозой оказались и его родственники. Пощадили бы их, вряд ли. Но зато теперь все изменилось. Судьба предоставила ему шанс, и он воспользовался им. Рисковал ли он? Конечно. И мисс запросто мог убить его. Но в глазах короля он бы умер как герой. А его родственники наверняка отделались бы мягким наказанием. Напасть на Эмис даже без оружия. На такое способны лишь отчаянно храбрые сумасшедшие, которых по ошибке называют героями. Сейчас Мерт был почти доволен собой. Все шло к тому, что он потеряет свободу, но не жизнь. Михаил словно прочел его мысли. «Ну-ка, подойди сюда». Вор осторожно приблизился. «Я хорошо знаю о том, что ты предпочитаешь воровать, но не убивать», — произнес король. «Но убивать-то приходилось». Мерт слегка пожал плечами. «Как же без этого? У меня была сложная жизнь». «Сколько?» Сначала вопрос поставил вора в тупик, но потом он понял. 6. Вопреки его ожиданиям, король не рассердился. Он задумчиво смотрел куда-то в сторону, трогая раненое плечо. Усилиями ишибов рана почти затянулась, но, видимо, доставляло его величеству некоторое неудобство. «Ты поедешь в Фигрид. Я дам тебе амулет и деньги. Не спорь, не нужно делать такое лицо. С этого момента ты будешь выполнять только мои приказы. Никакой самодеятельности. Твои братья и сестра останутся в Парме. Я распоряжусь, чтобы Ксар нашел им работу поприличней». Мерт, видимо, смирился с судьбой, его плечи опустились. Он ожидал чего-то подобного. «Ты догадываешься, зачем поедешь в Фигрид?» «Нет, твое величество, там Мельс». Вор вздрогнул и расширенными глазами посмотрел на короля. «Амулет поможет тебе. Он даст возможность использовать ток, особый вид оружия, которое убивает ишибов. Также, возможно, я снабжу тебя и кое-чем другим. Впрочем, можешь это не делать сам. Наймешь кого-нибудь, денег будет достаточно. Есть вопросы, твое величество, когда мне уезжать? Через несколько дней, после того, как с тобой поговорит Уруферин. Подготовься как следует к путешествию. Меня интересует результат, и твои дела пойдут в гору». Михаил понимал, что вор, как бы он ни был ловок, мог не справиться с заданием. Все же кражи и убийства разные, хотя и в чем-то смежные занятия. Но какой у него был выбор? У страны не может быть двух королей. Послать кого-то из своих ишибов, которые вообще подобными делами никогда не занимались, или обратиться за помощью к профессиональным убийцам, в профессионализм которых он не верил сам. Нет, это все не годилось. Если у кого-то и был шанс, то у Мирта. Тот подходил по многим параметрам. К тому же, его лояльность была гарантирована тем, что родственники, которыми он, похоже, дорожил, оставались в Парме. Королю не нравились его собственные методы, но, опять же, разве у него был выбор? Он бросил свой жребий. Теперь оставалось лишь плыть по течению. Улара Орток радостно впорхнула в кабинет. Там были король и вездесущий Камин. Признаться, общество Камина ей не нравилось. Она бы предпочла остаться с его величеством наедине, но ее желания пока что никто не учитывал. Вспомнив с опозданием о том, что король был ранен, Улара попыталась сделать печальное и сострадательное лицо. Михаил с интересом наблюдал за ее мимикой. «Ну что же, ты была права», — без обиняков начал он. «Покушение имело место. Жаль, очень жаль, что твоя информация была неполной, и не удалось его предотвратить, чтобы избежать риска. Несмотря на то, что девушка действительно пыталась помочь, она все еще не нравилась ему». Улара сделала реверанс. «Я старалась, как могла, твое величество. Лучше нужно стараться, лучше. Если бы ты узнала все, то большая часть твоих проблем была бы решена. Слышал, что у тебя нет денег. Это так, твое величество? Мой покойный муж оставил огромные долги», — затараторила Далла. «Мои земли не могут помочь в их оплате. Я уже продала часть поместья по совету управляющего, но не думаю, что мои долги столь большие. Вот так Гарурина должна 8000 золотых, а так Газитин — целых 11. Сколько же ты должна?» «Не знаю, твое величество», — честно ответила Улара. Король рассмеялся. «Тебе известно о том, сколько должны твои знакомые, но неизвестно, сколько должна ты сама. Это забавно. Ровно 10000, раздался голос Камина. «Изрядно», — Михаил был удивлен. «Сумма была огромной. И что, у тебя совсем нет денег на текущие расходы?» «Я давно уже живу в долг, твое величество», — кокетливо потупилась девушка. «Вот что, уважаемая Далла, я дам тебе 1000 на первое время. Это поможет оплатить наиболее важные долги. Конечно, важные с твоей точки зрения. Если ты в будущем будешь столь же верна мне, как и сейчас, то долгов у тебя не будет вообще. Все понятно?» Король был верен себе. На обещание он не скупился. «Да, твое величество, сумма в 1000 золотых была гораздо большей наградой, чем Улара рассчитывала получить за столь неполные сведения о покушении. Ты что-то еще хочешь сказать, твое величество? Я скоро буду устраивать большой прием. Нельзя ли просить тебя почтить его своим присутствием?» Далла смотрела на короля с надеждой. Она сразу же нашла применение деньгам. Если на ее приеме появится он, то это нанесет мощный удар по ее соперницам. «Я подумаю над твоим предложением. Ступай». Когда дверь за девушкой закрылась, Михаил повернулся к Камину. «Наша казна не вынесет этих транжирок, если они начнут поставлять действительно важные сведения. Я постараюсь опережать их в этом», — поклонился главный полицейский. Глава 7. Проблемы, ожидаемые и не только. Заговор — не озеро, в нем нет дна. Озеро — не заговор, в нем нет двойного дна. Король Нирман. Очаровательное юное создание по имени Мирина Фрорест собственноручно составляло список. Конечно, правильнее было сказать так. Очаровательное создание, выглядящее юным. Рядом с ней находился доверенный слуга, держащий в руках множество свитков, которые только что закончил зачитывать. Мирина морщила свой прекрасный лобик, пытаясь найти способ вставить в список, где упоминались имена дворян, которых новый король, очевидно, захочет казнить, несколько посторонних фамилий. Хорошенько подумав над этой проблемой, она решила, что подтасовка будет раскрыта. Камин слишком въедливый, Дайнерман не производит впечатления простачка, а для нее доверие короля было очень важным. На этом строились все ее дальнейшие планы. Жаль все же, Гелим, что мы не успели с этим списком до покушения. Ее голосок был чистый звонок. Ему бы цены не было. Сейчас нужно поторопиться. Идут аресты. Скоро король узнает все и без моего участия. Конечно, госпожа, нужно поспешить. Чуть поклонился слуга. Анирман правильно себя повел. Правильно, добавила Мирина. Пусть он сдержит свои обещания. Тогда я ему отдам его врагов, а он расправится с моими. Думаю, что он поймет, как выгодно иметь со мной дело. Несомненно, госпожа. Ферин-старший прибыл в столицу как раз для того, чтобы узнать, как сильно в нем нуждаются именно здесь. Совмещать две должности, полководца и детектора лжи, было нелегко. Нередко они требовали его присутствия в разных местах в одно и то же время. Старик ни в коем случае не хотел оставлять военную службу. К тому же, королю было некем его там заменить. Ферин не обладал выдающимся военным талантом, но был честным и трудолюбивым служакой. В ситуациях, не требующих воображения и отклонения от привычных или заранее отработанных схем, командование Ранела принесло бы безусловную победу. Я бы рекомендовал сейчас вооружить солдат метательными копьями, некоторым количеством мощных арбалетов, доступных нам, а в дальнейшем формировать отряды лучников, оснащенных тугими луками. Ферин заканчивал свой доклад. Амулеты Террата обеспечат достаточной силой для натяжения тетивы, что придаст стрелам дополнительную скорость. Но в качестве основного оружия для пехоты нужно выбрать что-то потяжелее. Например, молоты или секиры. Амулеты помогут солдатам справиться с их весом, а сила удара значительно возрастет. При некоторой удаче можно будет поражать даже и шибов. Почему отряды лучников нужно формировать в дальнейшем? Уточнил Камин. Обучение владению луком требует времени. Солдатам нужно хотя бы месяца три тренировок. А его величество утверждает, что столько времени у нас нет. Сейчас же мы располагаем лишь теми лучниками, которые служили еще Мельсу. Их не так много. Скажи-ка, Уру, а какова дальность броска метательного копья? Поинтересовался король. Если использовать тяжелые копья, весом, примерно, в 7-9 килограмм, а именно их я рекомендую использовать, то солдат с амулетом Террата может эффективно бросить их на расстояние более 20 метров. А если взять полегче, если копье легкое, то можно бросить и на 40 и более метров, но ведь его убойная сила будет очень низкой. Думаю, что достаточной, если все пойдет как надо, улыбнулся Михаил. Он спросил об этом не зря. Раздумывая, как одно- и двухфункциональные амулеты могут быть полезны, вспомнил о гранатах. Можно было попробовать создать амулет, который взрывается при сильном ударе, высвобождая заложенную в него ти энергию. Для производства этих амулетов требовалась сущая мелочь. Источник энергии для их заряжания на этапе массового изготовления и хороший резервуар, аналог батареи. Король знал из свитков, как создавать небольшие резервуары, а вот мощные являлись проблемой. У него не было возможности заняться сейчас исследованиями, но он очень надеялся, что кто-нибудь поможет ему. Например, тот же Парет, который дал понять, что заинтересован именно в его правлении. Осталось лишь выяснить степень этой заинтересованности. Граната, приделанная к наконечнику копья или брошенная сама по себе, может оказаться грозным оружием как против обычных солдат, так и против ишибов. Михаил также думал над возможностью создания боевых жезлов, извергающих пламя или работающих напрямую с ти. Но здесь были дополнительные сложности. Эти жезлы несовместимы с амулетом Террата. Один и тот же человек не мог одновременно нести на себе и то, и другое. Была высокая вероятность отказа обоих амулетов. Конечно, адаптировать амулеты друг к другу проблемой бы не являлось. Но тогда возникала опасность разоблачения. Многие бы заподозрили, что он может работать с амулетами на потрясающе высоком уровне. По всему выходило, что боевой жезл пришлось бы использовать вдали от других амулетов. Гранат же эти ограничения касались лишь частично. Они ведь будут взрываться в стане врага. Но следовало подумать, что случится с амулетом Террата, если его обладатель станет носить с собой связку гранат. Хорошо, с вооружением разобрались, подытожил король. Теперь переходим к недавним событиям. Куда вел подземный ход? Он имел два входа, твое величество, сказал Камин. Один из дворца, а второй находился на окраине Парма. Дворцовый вход был заблокирован амулетом, воздействующим на ти каждого, кто к нему приближался. Енеру пришлось попотеть, прежде чем он обезвредил его. Ход засыпать. Что у нас с арестованными? Уважаемый Руферин еще не принял участие в допросах, но, как я и подозревал, нам досталась сущая мелочь. Ни одного лидера. Арестованные бунтовщики мало что знали. Я не терял надежды добраться до самой верхушки заговора, арестовывая по цепочке все новых и новых причастным к нему, но, с позволения твоего величества, одна из транжирок меня снова опередила. Кто? Что она сделала? Тагамиринов арест. Признанная красавица и любовница многих очень знатных особ. Любовница в прошлом, конечно. Она принесла список, в котором перечисляются все, кто причастен к заговору. Даже более того, список снабжен комментариями, из которых ясна роль каждого. Ему можно верить, это я сейчас проверяю, но думаю, что да. Почему она не пришла ко мне? Не знаю точно, твое величество, но Тагга заявила следующее. Пусть король судит не по моим словам, а по моим делам. Михаил нахмурился. Это был сильный поступок, сопровождаемый красивыми словами. Но король не испытывал никаких иллюзий, потому что мог видеть через призму романтических действий. Это все означало лишь одно. Награда, которую потребует Тагга, будет не просто велика, а очень велика. Тут тысячи золотых не отделаешься. Вообще же, романтика настораживала его. Потому, что при том же качестве, требовала большую оплату. Взять, например, благородного рыцаря и наемника. Они могут выполнять ту же самую работу с тем же самым результатом, но рыцарь, чей титул воспет в песнях, будет стоить дороже. Или другой пример. К девушке сватаются торговец и поэт. Торговцу нужно лишь ее тело, а поэту нужно все, и тело, и душа. При этом не факт, что поэт лучше торговца. Просто он требует большую плату, неосязаемая романтика выше ценится. Г.М. Камин. Постарайся убедить эту даму в том, что ее информация важна, конечно, но не критична. Понимаю, твое величество. Мне бы очень хотелось знать, откуда прибыл этот эмис, кто его нанял и за сколько, кто ему помогал, что они собирались делать в случае удачного покушения и, наконец, причастны ли к этому другие страны. Вообще же, нам очень нужна разведка, Камин. Если бы она была, то многих проблем удавалось бы избежать. У нас нет доверенных людей, твое величество. Нужно время на то, чтобы они появились. Насчет ИМИС представлю доклад на днях. Думаю, что к тому времени информация будет полной. Хорошо, Камин. О доверенных людях я тоже подумаю. У меня имеются кое-какие идеи. Вот еще что. Хотел посоветоваться, прежде чем принимать одно решение. Собираюсь отобрать имущество у всех, кто последовал за Мельсом, а также у заговорщиков. Теперь это будет вполне реальным, ведь, похоже, кроме Юга, который наш уже давно, мы сумеем присоединить и остальные части королевства, а потом передадим конфискованное имущество либо близким родственникам прежних владельцев, которые мне верны, либо в казну. Думаю, что это может поправить наши финансовые дела. Ксарр будет очень рад. Я вообще собираюсь привести к присяге всех дворян, включая женщин. Но не вызовет ли указ дополнительные волнения, не думаю. Насчет земель, это общепринятый способ действий. Он никого не удивит, напротив, вполне ожидаем. А присяга дворян и даже женщин очень необычна, но привести к бунту не должна. Еще было бы хорошо найти способ получать с отобранных земель доход, пробормотал король. Покушение заставило его резко ускорить работу над новыми амулетами. Новая машина позволяла рассчитывать и моделировать более сложные функции. Конечно, Михаил никогда не был специалистом по компьютерам, а особенно по аналоговым. Но он был профессиональным ученым. Его работа нуждалась в создании новых прикладных образцов медицинской техники и соответствующего программного обеспечения. Ученые, как правило, не богаты. Даже самые лучшие, за редкими исключениями, они не могут позволить себе нанимать фирмы для реализации их разработок. Поэтому хороший исследователь, особенно в области физиологии, просто обязан уметь делать различные вещи сам. К примеру, лично Михаил мог запросто собрать устройство для записи и фильтрации активности клеток, написать вполне функциональную программу для анализа разнообразных сигналов и многое-многое другое. Злополучный томограф, с помощью которого он попал в мир гор, тоже был сделан практически только его руками. Конечно, он консультировался с коллегами или с физиками, использовал уже готовые разработки, часто действовал просто по аналогии, если принцип был не совсем ясен, но это все никак не умаляло его личные умения и знания. Ему было далеко, скажем, до квалифицированного и профессионального программиста, кому он явно уступал как в скорости выполнения работы, так и в красоте ее, но программы работали, а выдаваемый результат был вполне корректен. Абсолютная память, которую он приобрел в новом мире, немало способствовала повышению общей эффективности его трудов. Михаил еще в той, прошлой жизни, считал, что каждый ученый должен быть не только специалистом в своей области, но и знать понемногу вообще отовсюду. Казалось бы, какое отношение к его деятельности имеют теоретическая физика или археология, но он, при возможности, старался читать статьи даже по этим предметам, публикуемые в хороших журналах типа «Nature» и «Science». Конечно, проникновение в детали было недоступно ему, но общий смысл вполне понимал. Пожалуй, с ишибами мира гор его роднило лишь одно качество – любознательность. Теперь вот он думал над созданием бомб и гранат. По его задумке, они должны были мгновенно высвобождать вложенную в них ти-энергию в чистом виде. А это, в свою очередь, привело бы к повреждению или разрушению всех ти, расположенных вблизи. Причем, чем выше вложенная энергия, тем страшнее был бы результат, тем сложнее противостояние новому оружию. Однако нерешенным оставался главный вопрос – как хранить эту энергию? Свитки предоставили ему описание аналога банки Лейбница, примитивнейшей структуры, позволяющей хранить лишь малое количество энергии. Ему нужен был более совершенный резервуар, причем, в кратчайшие сроки. Несмотря на военный союз, разведки Тамала и Кманта работали отдельно друг от друга. В данный момент перед ними была поставлена задача любой ценой раздобыть секрет амулета Тирата. У Рудекан Бурин, посол Кманта, не был ограничен в деньгах. К нему стекалась информация со всех сторон. В ее доставке особенно преуспевали люди Наргиламиста, секретаря посла. Наргиламист был выходцем из семьи торговцев. Его отец снабжал замок Буренов различными вещами, а маленький Наргил часто играл с маленьким Деканом. Затем, когда Декан покинул отчий дом, то взял в сопровождающие среди прочих и Миста. Так они и шли вместе по жизни, господин и его секретарь. «Декан, у меня появились очень важные сведения», — Наргил начал свой очередной доклад. Наедине он обращался к послу по-свойски, они ведь были друзьями с детства. Удалось узнать, что существует некий свиток, описывающий изготовление как амулета Тирата, так и много других уникальных двухфункциональных амулетов. По моей информации, он хранится у Арала, Верховного Ишиба. Зачем его хранить? Это же глупо. Почему свиток не уничтожен? Ходят слухи, что это не просто свиток, а амулет. Часть записи еще недоступна. Бурин был недоволен сложившимся положением вещей. Он не смог выполнить ясный и четкий приказ своего короля, Раник не откроет тайну изготовления амулетов Тирата. В ходе недавних переговоров, даже завуалированные угрозы не смогли помочь. Принц Нерман дал понять, что очень рассчитывает на то, что Фигрид поддержит его в случае нападения, если причиной вторжения явятся амулеты. Есть ли способ подобраться к этому свитку, поинтересовал Декан. Вот это я и пытаюсь выяснить. Пока что даже неизвестно, где Арал его хранит. Ты прав, это очень важно, очень. Откуда Верховный Ишик мог его достать? А вот эта информация была получена уже от другого источника. Полагаю, что тут дело в каких-то демонах. В каких еще демонах? Удивился Декан. Ты о чем вообще говоришь, Урубурин? Образованный Ишип и приближенный короля Кманта, был очень здравомыслящим человеком. Он верил в плохие приметы, в полосу невезения, немного в привидения, но никак не в демонов. Мне удалось встретиться с одним из жителей Камора. Голос Наргила был наполнен гордостью. Встретиться с жителями Камора было непросто. Ксар приложил немало усилий для этого. На настоящий момент никто не знал, куда они все подевались или под какими именами скрываются, хотя многие были крайне заинтересованы в том, чтобы поговорить хоть с кем-то из легендарной деревни, приютившей принца. «Поздравляю, наконец-то», — сказал Урубурин. «Что же этот человек поведал тебе? Информация слегка запутана, над ней еще нужно думать, но уверен, что посмотрев с надлежащей стороны, все станет понятно. Ты не тяни, выкладывай. Зачем эти вступления? Запутано или нет? Разберемся. Ну что же, твоя воля». Значит, дело обстояло так. Когда легендарный король Питин впервые повстречал свою возлюбленную, на них напали демоны. Они были совершенно невидимы и неосязаемы. Подожди-ка, если невидимы и неосязаемы, как король понял, что на него напали? Возлюбленная сказала, видимо. Хаэма, при чем тут король Пен? Ну ладно, продолжай. Так вот, когда они напали, то только сила любви могла противостоять им. сила чего? Любви. Бурин почувствовал, что начинает потеть. Ты что, издеваешься? Нет, декан, так мне рассказал этот человек. Подожди, может быть, дальше станет понятней. Хм, демоны были посрамлены. Они бежали, бросив доспехи, в которые потом переоделись не только король с возлюбленной, но и кочевники. Ты уверен, что тот человек был из Камора? Да, это не вызывает сомнений. Когда кочевники стали невидимыми и неосязаемыми, то решили похитить прекрасную возлюбленную короля. Это она тоже сказала, разумеется. Потом же королю Петину надоело, что он не может ничего не видеть, не слышать, поэтому он решил создать могучий амулет, записать все на свитке, а свиток отдать великому Орралу. Вон, что, шел вон, Петин умер 500 лет назад. Все, что ты заплатил этому жителю, будет вычтено из твоего жалования. Больше ерунды я не слышал, чтобы до завтрашнего дня мне на глаза не показывался. Наргилмист ничего не мог понять, он был убежден, что старик, который рассказал ему эту историю, действительно жил в Каморе, что, конечно, являлось абсолютной правдой. Старик Раппин, который прославился переговорами с кочевниками, был единственным, кому Михаил доверил честь говорить от имени Камора. Раппин не подвел, да и не мог подвести, он был совершенно безумен. Не все мятежные дворяне сумели скрыться. Этому немало способствовал тот факт, что ворота Пармы так и не были открыты тем утром из-за происшествия с кражей доспехов. Аресты прокатились волной по Парму. Список Мирины ускорил дело. В конце концов количество задержанных сделало невозможным качественные допросы всех. Замок Курут был забит заключенными. Король только что поднялся из подвального компьютерного помещения. Работа там двигалась споро, поэтому он был в хорошем расположении духа. Заговор сорвался, соседние державы не могли решиться напасть из-за боязни усиления друг друга. Видимых причин для беспокойства не было. Он даже не предчувствовал проблем, забыв о главном законе, что истинные неприятности появляются неожиданно. Камин, находящийся в приемном кабинете, тоже олицетворял самодовольство. «Твое Величество, я готов полностью описать картину заговора», — начал он, — «это целиком местное произведение. Бывает, что одна единственная фраза может запустить лавину неприятных ощущений, причем, совсем не обязательно, чтобы говорящий вкладывал в нее какой-то мрачный смысл. Камин, например, считал, что новости хороши, но для короля это известие прозвучало как гром среди ясного неба. Михаил не ожидал услышать такое. Мельс не причастен совсем, озабоченность отразилась на его лице, он не на шутку встревожился. Как это возможно? Тогда это покушение должно быть очень странным. Нет, к удивлению, не причастен. Но что странного в покушении? Во главе заговорщиков стояли трое. Далла Кентор, Ишип, который скрылся, Тадгаврост, тоже Ишип, был убит при задержании, Тадгаврил находится в наших руках. С этим все совершенно понятно. Понятно, говоришь, Кентор, это двоюродный брат главы семьи Храстов. Совершенно верно. На что они рассчитывали в случае моей смерти? Тадгаврил показал, что Далла Кентор хотел короноваться. Король задумался. Он прошел несколько раз взад и вперед по комнате, затем резко остановился. Ты уверен в этом? Да, твое величество. Скажи, а этот Кентор в своем уме? Не слышал, чтобы он был сумасшедшим. Михаил нахмурился, его лицо помрачнело. Поймав удивленный взгляд Камин, он поинтересовался, не слишком ли много королей для бедного Ранига? Твое величество не верит показаниям Тадга, он их дал в присутствии Фирина. Верю, Камин, верю, но посуди сам, Мельс все еще жив, а тут появляется новый король. Это ГМ крайне странный поступок со стороны Даллы Кентора, я бы сказал, самоубийственный. Кто он такой, какие у него права на трон? Он, троюродный племянник твоего отца, короля Артера. Ну и что? Камин, это что-то значит? Я уверен, что кроме него есть масса более родовитых претендентов на трон. Разве не так? Есть, конечно, твое величество, главный полицейский никак не мог понять, куда клонит собеседник. А еще есть живой Мельс, еще живы все главы четырех родов, Храстов, Бинтеров, Кариттов, Раунов. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Откровенно говоря, нет, признался Камин, я думаю, тут все просто. Кто-то очень хочет наложить руку на Раник, пользуясь сумятицей. Почему твое величество сделал такие выводы? Во-первых, Кентору не удержаться на троне без поддержки извне в будущем, в отличие от того же Мельса. Во-вторых, нужно быть безумцем, чтобы пытаться убить меня, не имея этой поддержки в настоящем. В-третьих, подготовка к покушению была бы невозможной, если бы поддержки не было в прошлом. Ты узнал, откуда взялся Эмис? Так говорил, сказал, что его наняли за большие деньги. Наняли где? Неизвестно. Этим занимался Далла Кентор. Как его настоящее имя? Никто не знает. Видишь, Камин, видишь, это все очень странно. Неизвестно, откуда прибывает Эмис, чье имя тоже никто не знает. Ты поинтересовался у арестованных, что они собирались делать потом? Когда, твое величество? Если бы их план удался, и я бы умер. Вот в следующие минуты, что бы они делали? Они планировали бежать, пользуясь сумятицей. А потом Далла Кентор. Михаил нахмурился еще сильнее. Зачем же убивать меня, чтобы потом бежать? Может быть, и Мисс и убежал бы, даже наверняка. Также, возможно, и Шибы смогли бы скрыться. А остальные? У них ведь не было шансов. Они это понимали, и Шибы и Мисс обещали им помощь. Обещали отвлечь солдат. Нет, Камин, акция самоубийственная. Но Далла Кентор публично поклялся своей честью в том, что спасет их, если покушение будет удачным. Поклялся? Ну и что, твое величество, ты пугаешь меня. Главный полицейский был, конечно, прогрессивным и нещепетильным человеком, но даже в его голову не умещалась мысль, как можно явно нарушить клятву честью, данную прилюдно. Он считал, что допускается схитрить, как-то ее обойти, но просто пренебречь ей. Нет, если клятва высказана столь категорично, то сделать уже ничего нельзя. Несмываемый позор лег бы на лжеца. Одно дело обещание и совсем другое, такая клятва. Король не понимал эти нюансы. Он, в силу своего иномирного происхождения, гораздо свободнее относился к нарушенным торжественным публичным обещаниям, которые давали другие люди. Потому что слишком часто наблюдал патологических клятвопреступников, выдающих себя за президентов и премьер-министров. Думаешь, он бы сдержал слово? Конечно, твое величество. Такую клятву невозможно не сдержать, иначе потеряешь все. Час от часу не легче, вздохнул Михаил. Ситуация ставила уже в тупик и его самого. Вот смотри, ты знаешь, что он бы сдержал слово, но одновременно с этим ты знаешь, что это слово невозможно сдержать. Как бы один Эмис и несколько Ишибов остановили мою личную охрану, а затем, возможно, и двух великих Ишибов, Енира и Орала, как бы они остановили сотни солдат, которые были бы на месте в ближайшее время. Как бы эти бездари, дворянчики, убегали с площади. Не знаю, твое величество, Камин был тоже озадачен. Он безусловно верил в слово Даллы, но видел и логику короля. Может быть, у них была еще поддержка? Мне не хочется этого говорить, но нам придется допросить всех наших офицеров, внезапно сказал Михаил. Допросить всех офицеров? Почему? А где им взять поддержку? Только от королевских войск, моих войск. Но ведь где-то рядом с площадью могли быть еще вражеские Ишибы. Камин, теперь ты пугаешь меня. Ты получил этот список, узнал имена всех заговорщиков и успокоился. Впрочем, это типичная ошибка даже самых способных людей. Получить нужный результат и уже не думать дальше. Если бы там были еще вражеские Ишибы, то почему они не напали сразу вместе со всеми? Главный полицейский задумался. Но почему не напали наши же офицеры, если это все именно так? Они либо просто решили понаблюдать и выяснить сначала, чем покушение закончится, либо их остановила присяга или то, как они ее понимают. Идти против живого короля – это одно, а против мертвого – совершенно другое. Потому что присяга, данная прежде, становится бессмысленной. А так, они как бы чисты. Ведь всегда можно сделать вид, что ничего не знал о заговоре. Если я мертв, то солдаты пойдут за офицерами без сомнений. Но почему тогда об изменниках в нашей армии ничего не знали арестованные заговорщики? Не заговорщики, Камин, а подсадные утки. Ты бывал на охоте, использовал манки, чтобы привлекать уток? Не использовал, но неважно. Так вот, если бы меня убили, то Уранига был бы подсадной король, за чьей спиной скрывались бы совсем другие страны. Очередной претендент на престол знал, конечно, об офицерах. Потому и обещал. Остальные – нет. Зачем им знать? Твое величество считает, что это не просто заговор дворян, а тайное вторжение извне при поддержке нашей же армии. Именно так, Камин, именно так. Я, признаться, был уверен, что во всем этом есть рука Мельса. Пусть замаскированная под восстание местных дворян, но все же его рука. Однако, если Далла Кентор решил сам короноваться, то это меняет многое. Теперь чувствую, что наши проблемы начинаются гораздо раньше, чем я ожидал. Возможно, стоит подумать о том, чтобы отозвать Торка и Танера с их полками. Глава 8. Резервуары. Граната – не женщина. Если ее бросить правильно, она не вернется. Пожилой сержант, убежденный холостяк. Случай – это одна из самых слабых величин в деле планирования, что не мешает ему доставлять самые сильные неприятности. Случай опасен своей непредсказуемостью. Указы королей, планы военачальников – все пустяк перед ним. Он не умеет читать и подчиняться приказам. Случай не знает сочувствия или жалости. Он может быть смешон или печален, но никогда не бывает нейтральным, потому что тогда его просто не замечают. Торк оказался перед Зельцером на рассвете. Ворота были заперты, на стенах толпились защитники. Бывшему наемнику это совсем не понравилось. Нет, он не воспринимал защитников города всерьез, просто торопился в следующую провинцию. Сражений на пути практически не возникало, почти все города и поселки признавали власть нового короля без боя. Без боя, но с переговорами, что отнимало массу времени. Торк опасался, что Танер опередит его. По расчетам бывшего учителя Маэта, он прошел чуть больше половины предназначенного пути. Ему очень не хотелось натолкнуться на солдат беглого имперского офицера до того, как миссия по присоединению провинций, порученная королем, будет полностью выполнена. Еще раз оглядев давно нечиненные стены и ржавые ворота, Торк тяжело вздохнул. Он мечтал о том, чтобы отдать приказ атаковать незамедлительно. Перед его мысленным взором уже вставали картины, как непобедимые солдаты в доспехах Террата под прикрытием столь же непобедимых ишибов забираются на стены наглого городка, как тысяча врывается туда, круша дерзких, осмелившихся усомниться в том, кто перед ними. Упоение битвой, радость победы, вот что будет написано на лицах солдат. Увы, король это запретил категорически. Бывший простой наемник, а теперь роникский дворянин и полковник, был очень дисциплинированным человеком. Его величество ясно дал понять, что желал бы сохранить своих подданных в целости. Торку предстояли снова занудные беседы с командирами гарнизонов, ставленниками сбежавших семейств и с толстяками-управляющими. «Лейтенант!» — крикнул он. «Подойди-ка сюда». Лейтенант Пшаль, мелкопоместный дворянин, был с королем Нерманом с самого начала. Он присоединился к армии истинного владыки Ранига еще перед взятием крепости Зарр. Именно Пшаль доставлял в Парм первые королевские указы. Все это должно было оказать решительное влияние на его карьеру. Но принципиальный генерал Фирин отказался представлять того на чин капитана. Проблема заключалась в том, что Пшаль был слишком задирист. Ни одна серьезная стычка не обходилась без его участия. Когда количество драк превысило критический уровень, Пшаль был отправлен под опеку Торка. Торк, по выражению Фирина, еще не таких приводил в чувство. Действительно, в ходе миссии присоединения провинции тот вел себя тише воды и ниже травы, не доставляя полковнику никакого беспокойства. Задиристость Пшаля проявлялась лишь в ходе редких стычек с противником, что шло на пользу всем. Полковник полностью доверял своему офицеру. «Вот что, лейтенант, прогуляйся к воротам и предложи коменданту выйти для переговоров. Гарантируй ему безопасность и все такое. Ну, ты знаешь, выполняй». Вот тут-то в тщательно отработанную схему и вмешался случай. Сначала все шло как обычно. Пшаль приблизился к городским стенам и начал что-то объяснять их защитникам. В него не пытались стрелять. Напротив, было видно, что все больше и больше людей втягиваются в обсуждение. Торк не волновался, лейтенант делал работу, уже ставшую привычной. Полковник не стал беспокоиться и тогда, когда жесты неуемного парламентера начали казаться резче. Теперь можно было услышать даже отдельные звуки, долетавшие от ворот. «Они что, кричат там, что ли?» — пробормотал озадаченный Торк. Дальнейшее представлялось ему как кошмар. Полномочный парламентер и благородный роникский дворянин внезапно повернулся спиной к городу и, не переставая что-то кричать, начал обеими руками стягивать с себя штаны. Когда это ему удалось, то противостоящие стороны заметили, что портки он не носил. Затем означенный дворянин слегка оттопырил место, обращенное к городу, стал похлопывать по нему одной рукой, а вторую руку использовал для изображения причудливой траектории. Данная траектория, судя по движению руки, должна была начинаться где-то за городскими воротами, охватывая всех, находившихся там, а заканчиваться в районе уже упомянутого места, обращенного к городу. Люди на крепостной стене взвыли. «Этот вой, такой отчетливый и синхронный, без труда достиг королевской армии. Надо отдать должное Торку, он был догадлив. Еще до того, как в его парламентера полетели стрелы, овощи, поломанные корзины, мотки веревки и прочие ненужные тому вещи, Торг понял, что переговоры провалены. Новость о штурме Зельцера не улучшила настроение короля. Это явилось последним фактором для принятия решения об отзыве полков Торка и Танера. Нужно было слать гонца с указанием завершить все текущие дела и возвращаться в Парм. Михаил чувствовал, что что-то витает в воздухе. Остальные провинции могли подождать. Лейтенант Пшаль понуро стоял перед его величеством. Послание о штурме Зельцера доставил именно он. «Плохо, лейтенант, плохо», — сказал король. «Солдат должен уметь держать себя в руках. Если бы ты был богат, то я бы, пожалуй, взыскал с тебя средства на восстановление города. А так, что с тобой делать? В столице оставить нельзя, в поход отправить тоже нельзя. Я бы тебя разжаловал и выгнал из армии, но ты со мной давно, так что дам еще один шанс. Может быть, как командир окажешься более ответственным. Отправишься в Зар. Помнишь эту крепость? Так вот, сменишь там Урларна, который является комендантом. Командование будет на тебе. Ставлю две задачи. Не допустить вторжения кочевников и, по возможности, обратить их внимание на Тамол. Тамолу об этом не нужно знать, конечно. Справишься, молодец. Нет, тогда уж лучше умри на поле боя как храбрец. Ступай. Михаил думал, что ничем не рискует, отправляя непутевого офицера в Зар, в ссылку. Он полагал, что со стороны кочевников опасности нет. Зато вместо задиристого кшеля к нему прибудет Урларн, обладающий хорошей репутацией. Обмен был удачным. Общее собрание всех офицеров, кроме дежурных, должно было состояться через 3 часа. Король собирался провести свободное время с максимальной пользой. В повестке дня присутствовала встреча с Паретом. Его величеству очень нравился сад Великого Ишиба. Гигантские папоротники производили неизгладимое впечатление. Именно поэтому Михаил не стал приглашать Парета во дворец, а отправился к нему сам. Искомый дом был недалеко от дворца, и король предпринял пешую прогулку. Если сравнивать Парм во время царствования Мельса и Парм сегодняшний, то они выглядели как два разных города. Нет-нет, здания были одни и те же, но улицы. Сразу после захвата столицы принц Нерман распорядился усовершенствовать канализационную систему. Раньше она была не очень хороша. Говоря откровенно, ее просто не существовало. Сточные воды и мусор заполняли собой улицы. В бедных кварталах и узких улочках вообще царила неистребимая вонь. Теперь же Михаил видел, как трубы, проложенные в нужных местах, исправили многое. К сожалению, пока что не удалось охватить трубами весь город, но процесс не останавливался. Сначала Ксарр был недоволен возникшими тратами. Материалы и оплата рабочих стоили определенных денег. Но затем он самостоятельно, без подсказки его величества, нашел выход. За пользование новой канализацией взимался налог, а не пользоваться ей было нельзя. Тогда взимался штраф, который был во много раз больше налога. Налоговое исключение делалось лишь для неимущих граждан. То же самое касалось мусора. Его нужно было выбрасывать в строго определенных местах, откуда он вывозился. За нарушение, либо штраф, либо принудительные работы по вывозу того же самого мусора. Конечно, за столь короткий срок еще не все прониклись важностью проблемы соблюдения чистоты, но король знал, что полицейские патрули в сочетании с дежурными ишибами рано или поздно доберутся и до самых хитрых нарушителей. Михаил был настроен весьма решительно, в свинарнике ему жить не хотелось.